Свадьбы пели и плясали. Анна Иоанновна как автор и исполнитель. Императрица Анна Иоанновна получила репутацию малосимпатичной и малопросвещенной монархини, а период ее царствования нередко называют одним из самых мрачных в истории Отечества. Между тем, именно под ее скипетром в России складывается придворное общество с теми его социальными и культурными параметрами, которые присущи западноевропейским монархиям. Подобные инновации нередко приписываются Петру Великому. Тем не менее, Петр придворного общества не создавал, слишком занят был разрушением старого социального порядка. Его усилия завести в России европейский политес имеют столь выраженный революционный, полемический характер, что созидательный момент отходит на второй план. Двор становится важным элементом в структуре власти только при императоре-отроке Петре II, утвердившем новый штат с системой чинов и окладами придворных, число коих достигло в 1727 году 392 человек. При дворе же Анны состояло уже 625 человек, а ежегодная сумма расходов выросла со 100 тысяч при Петре II до 260 тысяч рублей. Возникновение придворного общества при Анне было естественным. Надо было начинать жить по-европейски. А это при отсутствии петровского реформаторского пыла означало вести этикет западных дворов. Эталоном для всех был в то время двор короля Солнца Людовика XIV. Культуролог Виктор Живов полагает, что двору Анны так и не суждено было достичь версальского блеска. Современники, однако, считали иначе. Испанский герцог Делерия и Херика говорил об императрице: «Щедра до расточительности, любит пышность до чрезмерности, отчего ее двор великолепием превосходит все прочие европейские». В самом деле, Анна завела множество новых придворных чинов, закатывала балы и устроила театр, как у французского короля. В начале 1731 года саксонский курфюрст Август II прислал из Дрездена на ее коронацию несколько итальянских артистов, а уже в 1735 году при дворе выступала постоянная итальянская труппа, которая два раза в неделю давала интермедии, чередовавшиеся с балетом. В них участвовали воспитанники кадетского корпуса, обучавшиеся под руководством французского учителя танцев Жана Батиста Ланде, умер в 1748 году. Затем явилась итальянская опера с 70 певицами и певцами под управлением композитора-француза Франческо Арайя. Годы жизни 1709-1767. Большим успехом при дворе пользовалась и труппа немецких комедиантов, разыгрывавшие грубые фарсы. Нередки были и заезжие гастролеры-кукольники. Однако, наряду с присущим ей европеизмом, императрица проявляла неподдельный интерес и к древнерусской культуре. И это также отличает Анну от ее венценосного дядюшки, воспринимавшего старину как нечто отжившее, тормозящее преобразование, вредное. Сохранились письма монархини своему родственнику, обер-гофмейстеру Семену Салтыкову, где она просит немедленно сыскать и прислать во дворец легендарные русские музыкалии, бандуру и гусли. А в другой раз она интересуется, нет ли у князя Василия Адоевского старинных русских историй прежних государей, а если есть, прислать ей. Она любила все русское, национальное, казавшееся уже в начале XVIII века простонародным. И это понятно. Детство Анна провела в подмосковном Измайлове, в окружении затейливых бахарей, местных сельских девах с их хороводами и плясками, нищих, юродивых и прорицателей, содержавшихся там целыми толпами. Уже будучи царицей, она обязательно ложилась после обеда отдыхать в свободном широком платье, повязанном на голове по-крестьянски красном платке. Любила после сна, открыв дверь в соседнюю комнату, где находились фрейлины, крикнуть: «Ну, девки, пойте!» И надобно было петь до тех пор, пока она не наскучивала пением. Рассказывают, что однажды Анна приметила, что две барышни молчат, и когда получила ответ, что те петь устали, разгневалась, приказала наказать их кнутом и отправить на прачечный двор, где несчастные трудились целую неделю. К слову, само ее царствование уподобляют правлению помещицы старомосковской закваски, распоряжавшейся своей властью с той патриархальностью и простотой, с какими правила личной вотчины какая-нибудь дворянка времен Алексея Михайловича. Как отметил историк Владимир Михневич, императрица у себя дома в своих привычках, наклонностях, даже в образе мыслей и предрассудках целую жизнь оставалась совершенно русской женщиной. От вкуса к национальному русскому костюму и простонародным хороводам до пристрастия к чесанию пяток и слушания сказок на сон грядущий. Между тем, период царствования Анны многие называют временем всевластия инородцев. Процитируем Василия Ключевского. «Немцы посыпались в Россию, как сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении. Берон с креатурами своими ходил, крадучись, как тать, позади престола». Действительно, в окружении монархини было немало немцев, на которых она опиралась. Эрнест Иоганн Берон, граф Генрих Иоганн Фридрих Андрей Иванович Остерман, граф Бухгард Кристоф Христофор Антонович Миних, братья Левенвольда. И все же разговоры о бероновщине и немецком засилье в то время малоосновательны. Это убедительно показал крупнейший историк Сергей Соловьев, отметивший, что лица, окружавшие Анну, в том числе и немцы, пеклись лишь о собственных интересах, стремясь удержаться на плаву. Единой Германии не существовало, и жители нескольких сотен германских государств не могли составить особой немецкой партии в России. Против устоявшегося мнения относительно аннинского режима свидетельствуют многие факты. Военная коллегия, возглавляемая Минихом, назначала русским офицерам то же жалование, что и иноземцам. При Петре I приезжие наемники получали в два раза больше. Если в 1729 году, время господства русских, Голицыных и Долгоруких при Петре II, местного происхождения были 30 из 71 генерала российской службы, то при Анне в 1738 году 30 из 61 были природными русаками. В 1725 году русским был только один из 15 капитанов военно-морского флота, а при бероновщине уже 13 из 20. Что до репрессий, якобы достигших тогда фантастических масштабов, то известны цифры. 2000 политических дел и 1000 сосланных в Сибирь за все годы правления императрицы. Это несопоставимо с периодом Петра I, когда погибло 20% населения. Показательно также, что среди дел, прошедших в те годы через тайную канцелярию, дела о недовольстве засильем инородцев практически отсутствуют. Да и вообще, можно ли назвать трагедией привлечение немцев в армию и государственный аппарат России. Вот что сказал по этому поводу Александр Герцен. В немецких офицерах и чиновниках русское правительство находит именно то, что ему надобно. Точность и бесстрашие машины, молчаливость глухонемых, стоицизм послушания при любых обстоятельствах, усидчивость в работе, не знающую усталости. Добавьте к этому известную честность и как раз столько образования, сколько требует их должность. Документы ярко свидетельствуют, что во времена Бероновщины к национальному фольклору, зрелищам, представлениям, играм при дворе относились со всей серьезностью и заинтересованностью. С самых первых лет царствования монархиня приглашает к себе балагуров, затейников, рассказчиков и рассказчиц и прежде всего певчих. Покровительство иноземцам не отвлекает ее от пристального внимания к народным песням, сказаниям, преданиям, суевериям, костюмам, невзирая на их социальную принадлежность. Не случайно исследователи говорят, что в эпоху Анны произошел органичный синтез восточного и западного. Совершилась подлинная ассимиляция новых веяний. И веяния сии скрестились, смешались с исконно русским, образовав новые и неразрывные социокультурные соединения. Смешение варварского, низменного и галантного, изысканного обнаружилось в подборе шутов и шутих для двора монархини. Если при Петре I шутам поручалось высмеивать предрассудки, невежество, глупость, они могли сказать в лицо правду, назвать вора вором, подчас обнажали тайные пороки придворных лиц, то при Анне шуты были просто бесправными забавниками, которым запрещалось кого-либо критиковать или касаться политики. Теперь вся шутовская кувыр-коллегия подчеркивала царственный сан своей хозяйки, ведь чудаки выискивались из титулованных фамилий. Князья Михаил Голицын и Никита Волконский, граф Алексей Апраксин. А также среди иностранцев Пьетро Мира, Адам Капедрило, Ян, Петр Дорофеевич Лакоста, что придавало этому пристрастию Анны вполне европеизированный вид. При этом самые дикие и отчаянные выходки придворных дураков и дур соседствовали с галантно изощренными проделками шутов-поэтов. Кристоф Герман Манштейн писал: «Обыкновенно шуты сии сначала притворялись ссорящимися, потому приступали к брани. Наконец, желая лучше увеселить зрителей, порядочным образом дрались между собой. Государыня и весь ее двор, утешаясь сим зрелищем, умирали со смеху». А увлечение Анны охотой сравнимо с привычками не только ее европейских собратьев Габсбургов и Бурбонов, но и ее деда-царя Алексея Михайловича. В ее распоряжении был огромный зверинец, а в покоях всегда лежали наготове заряженные ружья, чтобы монархиня в любой момент могла утолить нестерпимую жажду крови. Стреляла она подчас прямо из окон дворца. У нее была богатейшая псарня. Один только князь Антиох Кантемир прислал ей из Лондона 34 бассета, 63 бигли и терьеров. Некоторые историки утверждают, что страсть к роскоши вспыхнула у Анны неожиданно, во время ее пребывания в Курляндии, то есть после сближения с Бероном в 1727 году. Думается, однако, что к этому привели ее гены и логика всей ее жизни, в которой влияние Берона было лишь одним из многих факторов. Достаточно сказать, что мать Анны, царица Прасковья Федоровна, также отличалась любовью к роскоши. При ней одних только стольников было 263 человека, а многочисленная челядь из нищих богомолов и коллег. Петр I назвал ее в сердцах «гошпиталь уродов, ханжей и пустословов». одетая из рук вон плохо, особенно ярко подчеркивала роскошь нарядов царицы и ее ближнего круга. В роскоши прошли годы младенчества Анны. Она, как и другие царевны, появилась на свет в крестовой палате Московского Кремля, которая по традиции убиралась с особым великолепием. Первое, что можно было там увидеть, отмечает историк Евгений Анисимов, дивный свет красок, цветное буйство настенных росписей, блеск золота и серебра церковных окладов, красота ковра золотого кызылбашского, то есть персидского, разноцветие уборов боярынь и мамок. И в родительском дворце царевны, только на ее содержание выделялось ежегодно более 24,5 тысяч рублей, и в новой русской столице Петербурге, куда семейство Прасковьи Федоровны переехало в 1708 году по настоянию Петра I, везде Анна была окружена богатством. Особенно замечательными в этом отношении были грандиозные по своей помпезности торжества по случаю ее бракосочетания с герцогом Курлянским Фридрихом Вильгельмом в ноябре 1710 года. Это был династический брак, совершенный по конъюнктурам Петра. Празднество проходило в роскошном дворце Александра Меньшикова, куда гости прибыли по Неве на 40 шлюпках по особо установленному церемониалу. Венец над невестой держал светлейший князь, а над женихом сам царь Петр, который исполнял роль свадебного маршала. И звенели заздравные чаши, и гремели пушки после каждого тоста, и горели над фейерверками слова, обращенные к молодым супругам. «Любовь соединяет!» В зал внесли тогда два огромных пирога, из которых, когда их взрезали, выскочили карлицы во французском одеянии и с высокими прическами. Ох уж эти моды! Одна из них произнесла приветственную речь в стихах, а затем обе прямо на столе весьма изящно протанцевали минуэт. Роскошно экипирована была и свадьба карликов, которая была организована Петром тоже в честь новобрачных. Но более всего поражало убранство невесты. Анна была в белой бархатной робе с золотыми городками и длинной мантией из красного бархата, подбитой горностаем. На голове красовалась величественная царская корона. И после скоропостижной, от перепоя кончины, в январе 1711 года молодого мужа, не с тех ли пор она не терпела пьяных, тяга к роскоши не оставляла Анну. Она забрасывала Петербург письмами, вопия о скудости материальных средств. Среди адресатов были и Петр, и Меньшиков с его домочадцами, и влиятельный вице-канцлер Остерман. Но более всего одолевала она просьбами свою матушку-тетушку, царицу Екатерину Алексеевну. Вот, к примеру, что писала ей Анна 4 июля 1719 года. «Изволили вы, мой свет, приказывать ко мне, нет ли нужды мне в чем здесь? Вам, матушка моя, известно, что у меня ничего нет, кроме что с воли вашей выписаны штофы, а ежели к чему случай позовет, и я не имею нарочетых алмазов, ни кружев, ни полотен, ни платья нарочетого, и в том ко мне извольте учинить, матушка моя, по высокой своей милости, из здешних пошлинных денег, а деревенскими доходами на силу я могу дом и стол свой в год содержать». Анна лукавила, как заметил Сергей Соловьев, на самом деле в Курляндии жаловались на сильную роскошь, которую отличался двор герцогини-вдовы. Фридрих Вильгельм Бергольц зафиксировал, что в 1724 году каждую неделю у нее бывают по два куртага. Двор же ее состоит из обергофмейстера, трех немецких фрейлин и двух-трех русских дам. Их обергофмейстера Бестужева, одного шталмейстера, двух камерюнкеров, одного русского гофюнкера и многих нижних придворных служителей. Много это или мало, Если сравнить эту камарилью со свитой Петра, которого обслуживало всего лишь несколько денщиков, то штат герцогини окажется весьма раздутым. Кстати, монарх и дал нагоняй обергофмейстеру Петру Бестужеву, повелев ему очистить Курлянский двор от бесполезных дармоедов. Очевидно, именно на курлянскую роскошь позарился известный пятиметр и авантюрист, а впоследствии маршал Франции Морец Саксонский, искавший в 1726 году руки Анны, сын саксонского курфюрста и короля польского Августа II. Он унаследовал от отца неукротимую страсть к женскому полу и легкомысленный нрав. Война и любовь, заметил историк Петр Щербальский, сделались на всю жизнь его лозунгом. Но никогда над изучением первой не ломал он слишком головы, а вторая никогда не была для него источником мучений. То и другое делал он шутя, зато не было хорошенькой женщины, в которую бы он не влюбился бы мимоходом. Этот галантный повеса, скитавшийся по европейским дворам, сумел тогда обаять не только курлянское шляхетство, но и вдовую герцогиню. Она весьма желала вступления в брак с Морицем, сообщил мемуарист Василий Нащекин. Вдовствующая герцогиня, призвав к себе Меньшикова, умоляла его с великою слезную просьбою, чтобы он исходатайствовал у императрицы утверждение Морица герцогом и согласие на вступление ей с ним в супружество. И хотя этим ее планам не суждено было исполниться, важен сам выбор Анны. Она не на шутку увлеклась истым щеголем. И в этом, надо полагать, также обнаруживается ее природная склонность к роскоши и щегольству. Эти понятия нередко отождествлялись тогда. Впоследствии она сама, с общепринятой точки зрения, погрязшая в грехе сожительства с чужим мужем, будет сурово судить всякие вольности и несанкционированные амуры. А потому, поощряя щегольство во внешнем облике и быту подданных, она станет гневно порицать такие свойственные франтам черты, как похвальба числом плененных женских сердец, способность говорить о своей любви как можно больше, а любить как можно меньше. Замечательно, что, став самодержавной императрицей, Анна примеряла на себя роль верховной свекрови-тещи, всероссийской крестной матери. Особенно любила она быть свахой, женить своих подданных. И разве мыслимо было перечить такой августейшей поручительнице? Монархиня проявляла трогательную заботу о влюбленных, соединяя сердца бедных и беззащитных, которые, как некогда она сама, не смогли устроить свою судьбу. В письме Салтыкову в 1733 году она пеклась об участи двух бедных дворянских девушек, из которых одну полюбил Иван Иванович Матюшкин, и просит меня, чтобы ему на ней жениться. Но они очень бедны, токма собою не дурны и не глупы. Анна настаивала: призови его отца и мать и спроси, хотят ли они его женить и дадут ли ему позволение, чтоб из помянутых одну, которая ему люба, взять, буди же заупрямятся. В январе 1734 года императрица не без удовлетворения отписала Салтыкову, что Матюшкин благополучно женился и что свадьба изрядная была в моем доме. То есть государыня устроила бедной паре свадебный пир в своем зимнем дворце. С подлинной русской широтой жаловала Анна и молодоженов иноземцев. Когда сын фельдмаршала Миниха Иоганн Эрнст женился на Бине Мегден, монархиня дала за ней приданное 4000 рублей, изрядное имение, серебряное подвенечное платье, два отреза парчи, а также 1000 рублей на белье и кружева. Принципиально новым в царствовании Анны было то, что при ней щегольство стало именно насаждаться сверху. Императрица Анна Иоанновна сильно развила страсть к роскоши у своих подданных, заметил историк-популяризатор Михаил Пыляев. В ее время было запрещено даже два раза являться ко двору в одном платье. Говорили, что придворный, который тратил в год менее 3000 рублей на свой гардероб, не мог еще похвастаться своим щегольством, а потому многие разорялись. При Анне явилась мода как феномен российской культуры. Это слово вошло в наш обиход в Петровскую эпоху, но впервые фиксируется в немецко-латинском и русском лексиконе. Санкт-Петербург, 1731 год. Эренрейха Вейсмана. Механизм моды, связанный с принципом новизны в культуре, работал в самых различных областях – литературе, музыке, быту, одежде, прическах. И сколько разорительных хлопот доставляло сие явление моды. Грациозно сидеть, стоять, умело тряхнуть своими надушенными локонами, надлежащим образом болеть, спать, говорить и любить было ой как непросто. Вместо простой мебели стала употребляться английская, красного дерева, увеличились размеры домов, владельцы которых теперь бахвалились множеством комнат, при этом считалось неприличным иметь покои без модных, как правило, сделанных из дорогого штофа обоев. Поражало и обилие венецианских зеркал. Появились и великолепные экипажи, богатые позолоченные кареты с точеными стеклами, обитые бархатом с золотыми и серебряными бахромами. Лучшие и дорогие лошади, тяжелые позолоченные шоры, кучеры и гайдуки в богатых ливреях. Модными должны были быть не только материи и покрой костюмов, но даже их цвета. Императрица обожала наряжаться, предпочитая всегда яркие, попугайные краски, недаром она так любила этих птиц. Берон же, в отличие от нее, обожал нежно-постельные тона и ходил в испещренных женских штофах. Тон в подборе цветов придворных уборов задавала сама монархиня. Санкт-Петербургские ведомости 19 августа 1734 года сообщали: весь придворный стат следовал за ее императорским величеством в разноцветном богатом платье. Оное состоит из кафтанов лосиного цвету да из зеленых камзолов, которые позументами богато укладены. А дамское платье сделано амазонским обыкновением. Еще одно свидетельство из столицы от 1 сентября 1735 года. Платье кавалеров, которое они в сей день впервые надели, состоит в голубых кафтанах с понсовою подкладкой и в понсовых камзолах, золотым позументом укладенных, а шляпы с красным пером. А 14 июля 1737 года высочайше повелевалось, что нынешнее, принятое при дворе летнее платье будет состоять в красном кафтане и зеленом камзоле с серебряным позументом. И не указ были Анне европейские законодатели мод с их щегольскими правилами, о которых писал Антиох Кантемир, чтоб красный цвет не употреблять, тем, коим 20 лет минули, чтоб не носить летом в городе зеленый кафтан, понеже зеленый цвет только в поле приличен. При русском дворе даже седые старики наряжались в попугайные цвета. Даже такие престарелые мужи, как Алексей Черкасский и Андрей Остерман, являлись во дворец в платье нежно-розового цвета, ибо знали, что явиться в черной одежде означало обречь себя на немилость и плохой прием. Ревностным сторонником ярких цветов был обер-гофмаршал двора Рейнгольд Густав Левенвольде, которого называют истинным законодателем мод того времени. Он настаивал на то, что одежда мужчины должна быть обшита чистым золотом, и золотые украшения носили не только придворные. Вся гвардия щеголяла синими мундирами с красными обшлагами, выкладенными петлями и по швам золотым галуном. Учащимся кадетского корпуса было предписано носить зеленый мундир с опущенным воротником, отороченным золотой тесьмой. К этому присовокуплялась шляпа с золотым кружевом, едва покрывавшая высокий напудренный тупей. Похожая мода навязывалась даже иностранным дипломатам, которых буквально заставляли одеваться так, как того хотели Анна и Левенвольде. Едва ли правомерно расхожее мнение, впервые смутно высказанное Кристофом Германом Манштейном, будто бы Берон, большой охотник до роскоши и великолепия, внушил императрице желание жить в пышности и тем самым привел русское дворянство к обнищанию. Уж если быть точным, за излишнюю расточительность можно корить скорее Анну и Левенвольде, а не Берона, ставшего впоследствии ярым противником роскоши. Он повелел шить платья из ткани не дороже 4 рублей за аршин. Сама посылка о некоем злокозненном фаворите и народце, презирающем русских, а потому сознательно и систематически их разоряющим, представляется весьма спорной. Тем паче, что гораздо больше, нежели в Аннинскую эпоху, русское дворянство разорялось стараниями веселой царицы Елизаветы, чьи приемы, маскарады, бешеные траты на переодевание стали легендой. В сравнении с ее лукулловыми пирами, празднества времен Бероновщины были, по едкому замечанию историка Евгения Анисимова, вечеринками трезвенников и постников. В самом деле, такой ли транжирой была Анна Иоанновна? Прислушаемся к голосу современника. Граф Иоганн Эрнст Миних утверждал, хотя в правлении ее пышность в строениях, домашних уборах, экипажах и одеждах несравненно превосходила великолепие всех предыдущих государей, однако при всем том расходы ее никогда не превышали обыкновенных доходов двора. Но еще некоторая сумма оставалась в запасе. Историки, предпочитающие говорить о непомерной, истощившей казну роскоши этой императрицы, забывают о цифрах. Согласно финансовому отчету за 1734 год, из общего бюджета 7 792 285 рублей на армию было израсходовано 83,5%, а на содержание двора всего 5,2%. В 1744 году Елизавета Петровна истратила на двор 6% бюджета. Добавим к этому, что в 1735-1740 годах расходы на двор еще более сократились в связи с русско-турецкой войной и экспедицией Витуса Беринга, стоившей государству 500 тысяч рублей. Так выглядели дворцовые издержки Анны в масштабах государства. Тем не менее, современники, придворные, ощущали на себе навязываемую сверху пышность и относились к ней по-разному. Так фельдмаршал Бургхард Кристоф Миних был галломаном и подражателем французского политеса. Роскошь убора, а также легкость общения и светскость странным образом уживались в нем с военной выправкой и сдержанностью. Всю свою жизнь он тщился следовать парижским модам, впрочем, не всегда удачно. Диссонансом по отношению к богатому платью придворных выглядела одежда вице-канцлера Андрея Остермана. Она была не только немодна, но до того неопрятна и засалена, что вызывало общее отвращение. Покои его дома были плохо меблированы, а слуги ходили в отрепьях. Серебряная посуда до того грязна, что походила на свинцовую. Трудно было поверить, что этот непрезентабельного вида господин в течение многих лет фактически руководил всей внешней политикой огромной империи. До нас дошел и своеобразный протест против роскоши двора Анны. Речь идет о так называемом деле графа Александра Румянцева. При Петре II этот видный сподвижник Петра Великого, когда-то сумевший вместе с Петром Толстым заманить в Россию царевича Алексея, был лишен своих угодий. Анна Иоанновна, рассчитывая на неудовольствие Румянцева прежним царствованием и желая приобрести верного друга, в любимце своего великого дяди, приняла его необыкновенно любезно, сделала сенатором, подполковником гвардии, пожаловала 20 000 рублей и, наконец, предложила синекуру, место президента камер-коллегии. Должность была ключевая, дававшая контроль над многими государственными доходами, казенными подрядами, откупами, продажей казенных товаров, таможенными сборами и так далее. В ответ Румянцев с петровской прямотой заявил, что не умеет искать деньги для оплаты вошедшей в моду при дворе роскоши и поименно назвал всех, с его точки зрения, повинных в ней вельмож из ближайшего окружения Анны. Кроме того, он нещадно отлупцевал повздорившего с ним брата Берона. Императрица отдала Румянцева под суд Сената, который приговорил его к смерти. Анна Иоанновна заменила казнь ссылкой в Алатырскую глушь, где семья правдолюбца провела 4 года под строгим смотрением. Только в 1735-м монархиня сменила гнев на милость, вернула старика из ссылки, назначила казанским губернатором, в 1738 году правителем Малороссии, а затем в 1740 году чрезвычайным и полномочным послом России в Константинополе. Очевидно, эпизод с Румянцевым не прошел для двора бесследно. В конце концов, указал князь Михаил Щербатов, самою императрицею Анною примечено было излишнее великолепие, и изданным указом запрещено было ношение золота и серебра на платье, а только позволено было старое доносить. Но тщетное указание, когда сам двор в роскошь сей впал, апофеозом роскоши и щегольства царствования Анны явились празднества по случаю бракосочетания родовитого шута князя Михаила Голицына и шутихи калмычки Авдотьи Бужениновой, вошедшей в историю как свадьба в ледяном доме. У этой забавной свадьбы имелась хорошо известная современникам религиозно-нравоучительная подкладка. Дело в том, что жених, князь Голицын, проявил непростительное отступничество. Будучи за границей, он принял католичество и женился на итальянке. Вернувшись в Москву, он поселил жену в немецкой слободе и пытался скрыть свой брак, но проведавшая об этом государыня взяла князя к себе под присмотр, в придворные шуты, а его женой-итальянкой занялась тайная канцелярия, после чего та сгинула. Вернув Голицына в лоно родной церкви, императрица решила женить его на своей шутихе, тоже обращенной в православие. Таким образом, утверждалась незыблемость православия, на которое опиралась монархиня, заметим в скобках, что при ней за богохульство карали смертной казнью. Зимой 1739-1740 годов решено было построить на Неве дом изо льда и обвенчать в нем шута и шутиху. Лед разрезали на большие плиты, клали их одну на другую, поливали водой, которая тотчас же замерзала, накрепко спаивая плиты. Фасад собранного здания был 16 метров в длину, 5 в ширину и столько же в высоту. Кругом крыши тянулась галерея, украшенная столбами и статуями. Крыльцо с резным фронтоном разделяло дом на две половины, в каждой по две комнаты. Свет попадал туда через окна со стеклами из тончайшего льда. В покоях же ледяного дома находились два зеркала, туалетный стол, несколько подсвечников, двуспальная кровать, табурет, камин с ледяными дровами, резной поставец, в котором стояла ледяная посуда, стаканы, рюмки, блюда. Перед зданием были выставлены 6 ледяных пушек и 2 мортиры, из которых не один раз стреляли. У ворот тоже изо льда красовались 2 ледяных дельфина, выбрасывающие из челюстей с помощью насосов огонь из зажженной нефти. По правую руку дома стоял в натуральную величину ледяной слон с ледяным персиянином. По словам очевидца, сей слон внутри был пуст и столь хитро сделан, что ночью, к великому удивлению, горящую нефть выбрасывал. Молодых посадили в железную клетку на слона, за которым следовал свадебный поезд из 150 пар представителей народов бескрайней России. Все они были одеты в национальные костюмы, причем не в обиходные, а в парадные. Пары ехали на санях в форме экзотических рыб и птиц. управляемых оленями, свиньями, собаками, волами, кабанами, козами. Каждую пару подчивали ее национальной пищей, а они, в свою очередь, плясали свои туземные пляски. Писатели нередко изображали неподдельное удивление монархини, когда она якобы вдруг узнала от устроителя празднества Артемия Волынского, что ее империю населяют столько народов с особливыми костюмами и обычаями. Скажем, Юрий Нагибин в повести «Шуты императрицы» писал: «Анна Иоанновна была потрясена. Впервые ее сонную, отзывающуюся лишь одному человеку да пустому баловству душу, прожгло сознание, какой великой, необъятной страны поставлена она правительницей. Волынский почтительно и уверенно, как подобает государственному деятелю, все знающему о народной жизни, сообщал Анне Иоанновне краткие, но исчерпывающие сведения о всех разноязычных и разночинных поезжанах. Анна Иоанновна только охала. Надо же, и такие водятся! Неужто все мои подданные? Ох, утешил и распотешил! Императрица предстает здесь правительницей, совершенно огражденной от жизни своей страны. Но с этим нельзя согласиться. На самом деле Анна при ее любви к фольклору была вполне осведомлена о жизни подданных. Ведь это под ее патронажем учеными Петербургской академии наук, вот уж где было немецкое засилье, был осуществлен целый ряд научно-этнографических экспедиций в отдаленнейшие углы России, результатом чего явились образцы, а также рисунки и наброски национального платья. Они были зафиксированы в многочисленных описаниях и записках, а некоторые хранились непосредственно в академии и кунсткамере. Сохранилась корреспонденция канцелярии Академии наук за ноябрь-декабрь 1739 года, из которой следует, что академикам было высочайше повелено подлинное известие учинить о народах, подданных ей императорскому величеству, сколько он их всех есть и как их владельцы назывались, соописанием платья, в чем ходят, на чем и на каких скотах ездят, и что здесь в натуре есть платья. Например, мордва, чуваша, черемиса, ватяки, тунгусы, якуты, чапчадалы, атяки, мунгалы, башкирцы, кингисы, лапани, арапы белые и черные и прочие, какие есть подданные российские народы. Именно Анна повелела губернаторам всех провинций прислать в Петербург по несколько человек обоего пола. Сии люди по прибытии своем в столицу были одеты на иждивении ее двора, каждый в платье своей родины. Интерес к народному костюму в царствовании Анны был явлением принципиально новым. Ведь Петр I такое платье воспринимал как раздражающий символ старины. И тогда оно служило либо объектом насмешек, либо средством наказания. В праздновании же забавной свадьбы этнографическая пестрота и щегольство костюмов призваны были продемонстрировать иностранным гостям Анны огромность могущественной империи, дружбу ее народов и процветание разноплеменных ее жителей. Иными словами, ледовое шоу имело выраженный пропагандистский характер. Россия в ее подлинных национальных костюмах с ее музыкой, песнями, особенностями поведения представала здесь страной многоликой и экзотичной. И в этом подлинном, но пересаженном столичный антураж виде она выглядела маскарадно-фантастичной. Театровед Людмила Старикова отметила: «Это удивительное сочетание в одном и том же явлении почвенной подлинности с небывалой фантастичностью, так ярко выразившееся в данном маскараде, можно считать отличительной чертой аннинской эпохи вообще. С приходом весны растаял ледяной дом, с течением времени исчезла из коллективной памяти и вся эпоха императрицы Анны Иоанновны. Но каждый, кто обратится теперь непредвзято к истории России, увидит, то была эпоха сложная, многогранная, богатая цветами и оттенками. И самые запоминающиеся свадьбы, как ни ряди, были сыграны именно тогда.